То, чем хочу поделиться, касается интернета, а именно социальных сетей, Одноклассники и ВКонтакте. Мое желание не говорить очередную проповедь о вреде интернета и компьютера, а привести свое личное свидетельство и рассмотреть эти социальные сети на фактах и примерах в свете Слова Божьего, чтобы понять источник возникновения этих сетей и то, как на них смотрит Бог. В Библии, в Священном Писании, мы знакомимся со многими людьми, городами и странами последовательно, по мере хода истории. При таком последовательном описании все становится логичным и понятным. Открываются причины и следствия. Поэтому мы тоже постараемся быть последовательными. Начнем с сайта «Одноклассники». Этот сайт изначально создавался для того, чтобы дать возможность школьникам и студентам по всей России найти друг друга, выйти друг с другом на связь. Для этого там была предоставлена возможность всем желающим зарегистрироваться, указать свое имя и фамилию, приложить фотографию, а также сообщить все учебные заведения, в которых человек когда-либо учился в своей жизни. Там же на сайте работала система поиска, с помощью которой можно было отыскать любого человека по его имени или учебному заведению и году выпуска. Идея вроде бы хорошая. Когда-то, когда я был еще неверующим, и я там зарегистрировался, указал информацию о себе, поместил свою фотографию. Прошло несколько лет. Господь нашел меня в этом мире, помиловал, спас, простил все грехи, подарил мне новое сердце и новый дух. Я сделался иным человеком. Но пользоваться этим сайтом у меня никогда не было особой надобности, потому что мы выпустились не так давно и еще не успели потеряться. И вот однажды я услышал о переживании в нашей церкви, что некоторые из молодежи увлеклись этим сайтом. Братья меня попросили эту информацию уточнить, точно ли это так. И вот спустя несколько лет я снова зашел на этот сайт и стал через поиск искать там нашу молодежь по именам и фамилии. То, что я увидел, привело меня в ужас. Когда я искал молодых братьев, то результат поиска открывался в виде списка имен и фамилий с фотографией напротив каждого имени. Тот, кого я искал, всегда появлялся в окружении других людей. Когда я посмотрел на фотографии, то я понял, что этот сайт служит совсем не тем целям, о которых было заявлено при его создании. Это были похотливые фотографии бесстыдных молодых людей, в глазах которых можно было прочитать недвусмысленный намек. Нетрудно было догадаться, для чего эти люди здесь и что они ищут. Смотреть на мужские фотографии мне было хоть и очень неприятно, но еще возможно. Но когда я попытался написать в поиске имена сестер, то понял, что сделать это без осквернений не получится. Фотографии были откровенно развратные. Мне стало понятно, что этот сайт фактически превратился в сайт знакомств. А такие сайты – это самые грязные сайты в интернете, потому что там свободно действует дух блуда, им там все пропитано, как фотографии, так и разговоры. Это огромное собрание развратителей, где все осквернено всякой нечистотой. Некоторое время назад, чтобы попасть в собрание развратителей, необходимо было встать, проделать определенный путь и прийти в назначенное место к назначенному времени. Сегодня же все гораздо проще. Достаточно просто зарегистрироваться на этом сайте и разместить свою фотографию. И всякий раз, когда кто-то будет тебя искать, то он увидит тебя в окружении именно таких людей. Он увидит тебя сидящим в собрании развратителей, в общем с ними списке. Дорогой друг, если ты чувствуешь, что твой внутренний человек вянет, что он далек от того, чтобы быть как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, то вспомни, что это удел только тех блаженных мужей, кто не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Об этом написано в первом псалме Давида. Неважно, какое это собрание, реальное или виртуальное. Когда я понял все это, я захотел удалить свою запись с этого сайта. Но это оказалось совсем непросто. Пароль я забыл, и восстановить его не было возможности, потому что у меня изменился адрес электронной почты. Тогда я решил обратиться к администрации сайта. Здесь меня ожидало еще одно удивление. Я не нашел ни имен, ни фамилий, ни адресов, ни телефонов, ни даже электронного адреса, ничего. Только небольшая форма, через которую можно обратиться к администрации. При этом было сказано, что поскольку обращений слишком много, то вероятность рассмотрения запроса очень низкая. Я отправил несколько сообщений с просьбой удалить мою запись, но так и не получил никакого ответа. Моя старая запись так и осталась там. Итак, если вы захотите узнать, кто стоит за этим сайтом, вы не узнаете этого. И если захотите с ними связаться, не найдете никакой контактной информации. Создатели этого сайта предпочитают оставаться во тьме. Зато сайт прекрасно функционирует. Как это похоже на ловлю рыбы? На берегу сидит рыбак и привлекает рыбу приманкой на крючке. Все рыбы видят только приманку. Натуральную, аппетитную. Рыбы более опытные знают, что приманка находится на крючке. Если приглядеться, крючок можно даже увидеть. Но вот рыбака, который сидит на берегу и вытаскивает рыбу, из воды увидеть невозможно. Он старается сидеть тихо и не пугать рыб. Так и здесь. Из церкви, из реки жизни, текущей от престола Иисуса Христа, исчезают молодые души. В чем причина? Если ее поискать, можно увидеть приманку. Увлекательное виртуальное общение с друзьями без запретов и ограничений. Можно разглядеть и крючок, социальная сеть и зависимость, в которую попадает душа. Но вот вопрос, где же рыбак? Где тот, который выдергивает души? Не пытайтесь его разглядеть, он скрывается, как и владельцы этого сайта. Он никогда не покажется вам на глаза, если только разве в виде ангела света. Зато свою работу он будет продолжать делать. Наши переживания на этом не кончились. Через некоторое время стало известно еще об одной социальной сети в интернете, которой потянулись интересы христианской молодежи. Эта сеть называется ВКонтакте. Хочется снова обратиться к истории. Этот сайт был создан 10 октября 2006 года для виртуального общения студентов Санкт-Петербургского государственного университета, СПбГУ. Но в конце ноября уже была открыта свободная регистрация для всех, для чего пришлось модернизировать компьютеры, на которых был размещен сайт. Одновременно с этим была запущена рекламная кампания по привлечению новых пользователей в сеть. Наиболее активным в привлечении других вручались призы, новинки электронной техники. Через полгода на сайте была введена новая система рейтинга, которая ставила на первое место тех, кто проявлял наибольшую активность по привлечению новых людей в сеть. Для этого на личной странице каждого зарегистрированного пользователя имелась галочка «Человек, из-за которого я здесь». Чем больше людей отмечало эту галочку на странице этого человека, тем выше был его рейтинг. Господь Иисус Христос дал всем своим искупленным повеление следовать за Ним и пообещал, что Он сделает нас ловцами человеков, чтобы приводить людей ко Христу, к вечному спасению. Награда за этот труд нас ожидает в вечности. Социальная сеть ВКонтакте с самого начала своего существования предлагает альтернативу. Приводить людей в сеть. Не даром, а за награду. У тебя будет высокий рейтинг. При поиске твое имя будет появляться выше остальных. Ты даже можешь надеяться на приз. Ты уже здесь и сейчас будешь получать награду свою. Помню один случай, однажды услышанный мною. Рассказывали, как один брат видел сон, что ангел ведет его по тонкому мосту над черной бездной. Внизу раздаются стоны, крики мучения, вопли агонии, плач и скрежет зубов. Брат идет по этому мосту в страхе и ужасе. Вдруг ангел обращается к нему и говорит: «Кричи! Есть ли здесь кто-нибудь, кого я соблазнил?» Брат пришел в еще больший страх и несмело произнес эти слова над бездной. Ангел снова говорит ему: «Кричи еще раз и кричи громче!» После этого брат проснулся. Я вот думаю, если в один день над этой пропастью поведут кого-нибудь из нас и скажут: «Кричи! Есть ли здесь кто-нибудь, кого я привел в социальную сеть? Есть ли здесь кто-нибудь, кто поставил на моей странице ВКонтакте галочку «Человек, из-за которого я здесь»? Сможешь ли ты, смогу ли я тогда громко задать этот вопрос без страха, зная, что никто не откликнется?» Будем читать историю этого сайта дальше. В скором времени он сделался самым быстрорастущим сайтом российского интернета, превратившись к началу 2008 года в самый популярный сайт России, обогнав даже поисковые системы и сайт «Одноклассники». За полгода до этого, в середине 2007 года, всем пользователям сайта была открыта возможность загружать на сайт свое видео. К чему это привело, можно узнать из сообщения Управления МВД России в 2009 году. В МВД России есть специальный отдел, занимающийся компьютерной преступностью, который называется отдел К. По их данным, большая часть детской порнографии российского интернета в 2009 году находилась в социальной сети ВКонтакте. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что когда кто-нибудь загружает на этот сайт какую-либо информацию, фотографии, музыку или видео, то она размещается там по соседству с такой мерзостью, которая не должна быть даже упоминаема у святых. Кто-то, быть может, скажет: «Ну, это было в 2009 году. Теперь об этом стало известно, и дальше будет лучше». Нет, дальше будет только хуже. И вот почему. Дело в том, что на этом сайте совершенно отсутствует какой-либо контроль размещаемой там информации. Это может показаться удивительным, но это факт. Об этом написано в пользовательском соглашении сайта. Я зачитаю несколько пунктов в сокращении. Пункт 7.2. Администрация сайта не контролирует и не несет ответственности за действия или бездействие любых лиц в отношении использования сайта или формирования и использования содержания персональных страниц пользователей на сайте. 7.3. В информационной системе сайта и его программном обеспечении отсутствуют технические решения, осуществляющие автоматическую цензуру и контроль действий и информационных отношений пользователей по использованию сайта. И пункт 7.5. Администрация сайта не занимается предварительной цензурой информации пользователей и предпринимает действия по защите прав и интересов лиц только после обращения заинтересованного лица к администрации сайта в установленном порядке. Другими словами, на сайте царит полный произвол. Каждый делает, что хочет, фотографируется, как хочет, загружает, что хочет, и пишет, что хочет. Никто его не остановит и не будет проверять. Автоматической проверки тоже нет. Это сохраняется и сегодня. Вот почему эта сеть пользуется такой популярностью и так быстро растет. Подумайте, чем может быть наполнен этот сайт при таких условиях? И хоть в соглашении заявлено, что администрация сайта предпринимает действия по защите прав и интересов лиц в случае обращения, но на практике происходят удивительные вещи. Одна телекомпания обратилась в суд по поводу пиратского размещения в сети ВКонтакте двух фильмов. Через 2 года суд встал на сторону ВКонтакте и отклонил иск. Почему? Ответ, думаю, кроется в людях, которым принадлежит этот сайт. Многие их имена неизвестны до сих пор и не разглашаются. Продолжим рассматривать историю. В начале 2011 года ВКонтакте предложил всему интернету виртуальную кнопку, которая называется «Мне нравится». Эту кнопку начали размещать под разными материалами, высказываниями или фотографиями на сайтах в интернете. И рядом с этой кнопкой всегда написано «Понравилось стольким-то людям». И приводится число, сколько человек уже на эту кнопку нажали в этом месте. То есть, посетитель зашел на какую-нибудь страницу, прочитал, посмотрел, послушал, что ему предлагают, и тут же под рукой находится кнопка «Мне нравится». Один клик мышью, и на серверах ВКонтакте отмечено, что посетитель нажал на эту кнопку. Когда я увидел это, то вспомнил одну историю из древности. Это было в городе Иерихоне, который был полон всякого греха и нечистоты. По этому городу шел человек из народа Божьего. И вдруг он кое-что увидел. Прекрасная одежда, серебро и золото. Он посмотрел на это, и что-то произошло в его сердце. И он взял. Никто не видел, никто не заметил, никто не узнал. А город этот был под Божьим заклятием. В нем ничего нельзя было брать. Но потом, когда пришло время народу Божьему вести войны, начались серьезные трудности. Случилось позорное поражение от маленькой армии неприятеля. После поста и молитвы была назначена проверка рядов, и был указан этот человек. И вот он стоит пред Иисусом Навином и слышит: «Сын мой, воздай славу Господу, Богу Израилеву, и сделай перед Ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал». И Ахан, это было его имя, отвечает: «Между добычей увидел я одну прекрасную синакскую одежду и 200 сиклей бра, и слиток золота весом в 50 сиклей, и мне полюбилось, и я взял это». Какую беду навлек он на себя народ Божий словами «это мне полюбилось», и в этом сам погиб. Сегодня же, чтобы взять эту заклятую синакскую одежду, достаточно одного клика мышью на кнопке «Мне нравится». Прочитал, посмотрел и сказал: «Мне полюбилось». Думаете, это кнопка для неверующих? О нет. В Иерихоне веками носили эту одежду, но Бог долго терпел их до времени. Но когда к ней нул руку человек из народа Божьего, то горестные последствия наступили быстро. Эта кнопка спецпридумана для того, чтобы убить, если возможно, и избранных, чтобы запятнать детей Божьих, чтобы украсть у них благословение, потому что кто любит мир, в том нет любви отчей. И эту кнопку изобрели именно создатели сайта ВКонтакте. Она функционирует с его помощью. И последнее, что хочется рассмотреть из истории этого сайта, случилось в феврале 2011 года. На сайте ВКонтакте была прекращена свободная регистрация под предлогом борьбы с фиктивной регистрацией. Регистрация осуществляется только по приглашению участников сети. Одна маленькая деталь. Цитирую. «Право приглашать других участников доступно только тем пользователям, которые привязали страницы к своим мобильным телефонам и, что не менее важно, могут подтвердить, что имеют к ним доступ». Здесь конец цитаты. Этой социальной сети обязательно нужен ваш действующий мобильный номер, который может быть предъявлен спецслужбам по первому требованию. Об этом написано в пользовательском соглашении. А по мобильному номеру можно узнать и местонахождение человека, и его перемещение в каждом дне, и даже его разговоры и СМС, если потребуется. Приглашение другого участника происходит с помощью СМС. Пользователь сети ВКонтакте указывает мобильный телефон приглашаемого, его имя и фамилию, и на его мобильный телефон отсылается пригласительное СМС с паролем для входа на сайт. Создатель сети ВКонтакте подводит этому всему такой итог. Цитирую. «Разумеется, весь процесс является абсолютно бесплатным для пользователей, так как ВКонтакте за свой счет оплачивает все исходящие СМС с приглашением. Слава пользователям!» Здесь конец цитаты. В начале своего основания сеть ВКонтакте дарила призы самым активным приглашением других в сеть и поднимала им рейтинг. Сегодня ВКонтакте готова платить деньги за каждого приглашенного человека. Цена – стоимость одной СМС. Высокая цена, которую они оценили человека. Предлагать за людей материальные ценности – это не ново. Когда-то царь Содомский предлагал Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Авраам ему ответил такими словами: «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама». А Господь Иисус за душу человека пролил свою кровь, был разлучен с любящим отцом, прошел смерть и ад и воскрес в третий день. Вот какова цена, в которую Иисус оценил всякого человека. Дорогой друг, может быть, ты сейчас слушаешь эти размышления и думаешь: а все-таки у меня есть свое мнение о христианской жизни, о том, можно или нет христианину посещать этот сайт. Тогда ты не одинок в этом. У тебя есть единомышленник. Это один юноша из Вифлеема иудейского, левит. Он тоже имел свое мнение о левитской жизни, о служении при скинии, и он пошел пожить, где случится. Этот путь привел его на гору Ефремову, в дом Михи, где был истукан и литой кумир, и он стал служить у него священником. Однажды к этому дому пришли 5 человек на ночлег. Они были из сынов Дановых. Узнав голос молодого левита, они зашли туда и задали ему 3 вопроса. «Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь? И зачем ты здесь?» Эти 3 вопроса хочу предложить искренне задать себе всякому, кто находится в этой сети. На 1-й вопрос «Кто тебя привел сюда?» хочется обратить особое внимание. По Библии, по Священному Писанию, мы видим, что человек может быть водим или Духом Святым, или своей плотью, или духами зла. Надеюсь, что все то, о чем мы говорили, поможет правильно понять, что это за место, кому оно принадлежит и кто приводит туда людей. В заключение хочу прочитать из 5 главы 1-го послания Фессалоникийцам с 22 стиха. «Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Аминь».